Глава 6. Бионакит произнес настолько спокойным голосом, что Михаилу стало жутковато. «Значит, пойдем путем неправильным и небезопасным. Впервые, что ли?» «Хотелось бы, — ответила Зазель, — чтобы это было пореже. С другой стороны, неправильный путь иногда дает правильный результат. Не знали? Ну, как прямая дорога приводит к победе быстрее окольной». Михаил ощутил, как по телу прошла ледяная волна, вздыбила волоски на руках и вспупырила там кожу. «Значит, только Гамалиэль». «Знаешь вариант лучше?» — спросила Зазель. «Нет? Тогда не хрюкай, а сопи в две дырочки и слушай старших. Фрэнсис прав насчет знаний. Знание управляет миром, ибо знание — сила, знамя и оружие, как сказал великий полупролетарский поэт-попутчик. Ешьте, не задумывайтесь. Всем нам понадобится сила для свершений и дерзаний». Некоторое время в самом деле ели молча и сосредоточенно. Бионакит, потому что уже высказался на полдня вперед, а Абизат не осмеливалась принимать участие в обсуждении проблем старшими, потому не взмекивала и даже не попискивала. Азазель хлопнул себя по лбу. «Чем больше вспоминаю, что мы выгребли, тем больше вижу, что Михаил как в воду смотрел». «Ну, спасибо», — произнес Михаил спокойно. «А что?» — сказала Зазель. «Это же ты сказал насчет сокровищ, которые нахально так выгреб из тайника князей ада. Может быть, возможности там?» Михаил буркнул. «Почему нахально? Ничего нахального». «Почтение не выказал», — сказала Зазель наставительно. «Ты должен был пасть ниц, преклониться, распластаться и трепетать. Вообще стать ничтожнейшей из медуз хоть на минутку. Прежде чем. Ты же человек, а не свинья с черными крыльями». «Минутки у нас не было», — напомнил Михаил. «Мы уходили быстро, убегали». «Молодец», — сказала Зазель. «Вот и сейчас придется на время забыть о святости. Лопайте, лопайте, я сейчас вернусь». Они и так уже заканчивались десертом. Слышно было, как в соседней комнате щелкает механизм громоздкого сейфа. Наконец Михаил ощутил по неуловимому движению воздуха в комнате, что толстая дверца распахнулась, и даже успел подивиться своей чувствительности. Азазель появился на пороге, держа чуть ли не на вытянутых руках туго набитый рюкзак. Вид у Азазеля был таков, что страшится украденных вещей. «Все в гостиную», — велел он, — «на кухне будет неприлично и неуважительно». Голос его прозвучал строго. Михаил с трепетом в душе ощутил, что Азазель говорит серьезно и с подлинным почтением. В просторной гостиной над широким столом вспыхнуло, несмотря на солнечные лучи в окна, люстра на 12 лампочек, придавая всему оттенок торжественности и значительности. Михаил вздрогнул, когда Азазель сунул рюкзак ему в руки. «На! А ты?» «Еще чего!» — ответил Азазель оскорбленно. — Это ты, чистый занудин, а такие творцу почему-то угоднее. Раскрывай, не тяни. Михаил посмотрел на него с сомнением. — В самом деле не пересмотрел все тайком? — Не притрагивался, — заверил Азазель. — Там такая мощь. Рискованно. Убить не убьет, но вдруг изменит к лучшему. Ты такое представляешь? Вот и меня страшит, да и котки. Лучше ты рискни. Тебя не жалко, а я великая ценность и надежда человечества, хотя оно об этом пока не догадывается. К тому же ты солдат. Вас и так выращивают для войны и гибели во славу пославших вас. А я вот личность, целый мир и вселенная чувств, значений и всяких смыслов, в том числе и вполне пристойных. Михаил, не слушая, взял рюкзак. Все молча смотрели, как он присел у стола и, опустив его на пол, начал деловито расстегивать пряжки. Азазель сказал с нервозностью в голосе. «Но и ты будь осторожнее. Солдаты хоть и солдаты, но ты нам с Абизат еще пригодишься». «Ну, спасибо», — буркнул Михаил. Азазель напомнил. «Это ведь из дерева, на которое Творец затратил столько же усилий, как и на создание всего мира. Ну, может, чуточку меньше, но все равно. Меня впечатляет. А тебя?» Михаил промолчал, а Абизат прошептала. «Ой, ну как? Даже не знаю». Ее личико побледнело, а в глазах сменялись страх и восторг. Смотрела то на рюкзак, то на неустрашимого Михаила, ее повелителя и господина, что самый отважный и мужественный, чьих детей будет носить в чреве во славу своего рода, племени и клана. Михаил расширил горловину рюкзака. Из осторожности закрыл глаза, но все равно откачнуло, словно толкнули незримые ладони. Из рюкзака ударил свет первого дня творения. Михаил не сразу сообразил, что свет незрим для обитателей этого мира, но он его видит, как наверняка и Азазель. Да и Абизат с Бионакитом, судя по их лицам, потрясенным и заметно испуганным. Азазель вообще отступил на шаг и в напряжении смотрел, как Михаил достает из рюкзака и бережно выкладывает на столешнице чашу из дерева, поднос, два грубо сделанных браслета, дюжину оструганных палочек, а также несколько брусков, вырубленных из могучего ствола. Абизат и Бианакит подошли ближе и с опаской разглядывали сокровища с двух шагов, не решаясь ступить ближе. «Тот, кто резал ветки», — сказал Азазель с заметным сомнением в голосе, — «знал, откуда режет. Мы уже говорили на эту тему, но тогда было так, умозрительно, а сейчас время действовать. Но как? Власть тьмы из левого ствола древа жизни, особенно из Гибура. Все наслышаны о эфире божественного гнева, но я вот в упор не вижу разницы. Кто-нибудь видит?» Бианакит сказал мрачно. «Если все из одного ствола, то как увидеть? А тьма, она ж не тьма, а так, кликуха для противников. Они могут быть белее нас, но все равно тьма». Михаил чувствовал, как ему стало настолько тревожно, что вся кровь застыла, вот-вот превратится в лед и начнет разрывать сосуды. «А что если...» «Если воспользуешься не тем, — досказала Зазель, — скорее всего, сам станешь тьмой. Помнишь Гамалиэля? Светлейший ангел, чистейший и прекраснейший. Но возможность черпать энергию из тьмы к чему привела?» «Нам тоже не удержаться, — подтвердил Бианакит. — Это слишком... Оно само тянет с такой силой. Даже в тюрьме не могут уйти от наркоты». «Понял», — ответил Михаил упавшим голосом. «Если даже от простой наркоты...» Азазель кивнул. «Тьма — наркотик. Вон, Бианакит сразу понял. Почему-то. Самые сильные духом иногда прекращают, порывают, но тянуть их продолжает. И в минуты упадка, уныния или невзгод все начинается снова. И так до быстрого конца. Свет обязывает Михаилу. А тьма разрешает и оправдывает все. Во тьме пребывать приятно и защищенно, словно в утробе матери. Там в утробе тьма, Мишка, тьма. И тьма, и тьма». «А эти вещи?» — спросил Михаил шепотом. «Все опасны». «Если из левого ствола», — уточнила Зазель. «А как?» «А никак», — повторила Зазель уже с досадой. «Был бы ты архангелом Михаилом, может быть, и знал бы какие-то приметы. Но, думаю, тот придурок вообще не обращал внимания на какое-то дерево, пусть оно и торчало в раю, как центр всего-всего существующего». Абизат сказал азартно. «Так тот гад еще и в раю расхаживал?» «Еще как!» — подтвердила Зазель. «Гоголем! Это такие павлины с вот такими хвостищами!» «Его приставили охранять врата рая, чтобы Адам с Евой не вернулись, дурни набитые, будто Адам с Евой захотели бы вернуться, а и захотели бы, им гордыня не позволила бы. Говорят, горд как Люцифер, но на самом деле это же Люцифер набрался гордыни от человека, после чего и устроил тот бунт». «И что тот Михаил?» — спросила Абизат. Азазель сказал злорадно. «Простоял, как набитый дурак, несколько столетий, пока Адам с Евой не умерли, как сказано, в изгнании. Их потомки уже и не знали, где эти врата. С тех пор он без работы». «Спустился бы на землю», — пригрозила Абизат. «Я бы сама ему морду разбила, прежде чем срубить голову». Михаил пробормотал. «Насколько я слышал от богословов, на охране врат рая стоял Гавриил, который архангел». «Гавриил умный», — ответила Зазель. «Он не станет. Так что ты даже не думай хватать все, что выкладываешь, и загадывать желание. Нам вообще непонятно, что здесь. Разве что с чашей в какой-то мере понятно». «Что понятно?» — спросил Михаил. «Если напиться из нее, добавится жизни или мудрости?» Зазель пожал плечами. «Нет, но понятно, что из нее пьют, а не гвозди ею заколачивают. Хотя, конечно, можно и гвозди». «И что потом, если напиться?» «Наверное, что-то может случиться, дурное или хорошее. А может и не может». Михаил молчал, вспоминая дерево, которое хоть и не охранял в те давние времена, но несколько раз видел вскользь. Корни питают один ствол, но чуть выше уровня земли разделяется на два, именуемые древом жизни и древом познания, к которому Адам и Ева тогда отнеслись так непочтительно. Азазель вздохнул. «Ждите, не двигайтесь». Он вернулся на кухню. Слышно было, как звякает посудой. Наконец, появился в дверном проходе, держа в обеих руках изящную фарфоровую чашку, полную воды до ободка. «Мишка, держи!» Михаил молча принял из его рук. Азазель сказал строго. «Перелей в ту деревянную. Если ничего не произойдет, выпей. Если помрешь, похороны устроим по высшему разряду, обещаю, с музыкой. Какую желаешь послушать? А если вдруг выживешь, представляешь перспективы?» «Нет», — буркнул Михаил. «А ты?» «Конечно, не представляю», — ответила Зазель с достоинством. «Это называется экспериментом. Ты сейчас, как Лайка, ее запустили в космос перед Гагариным. Потом даже памятник и медаль в ее честь отчеканили». «Заткнись». «Если уцелеешь», — сказала Зазель заботливо, — «сделаю глоток уже я лично, то есть собственной драгоценной персоной. И если не передумаю, я вообще-то не постоянный, как говорят женщины, только все не вылакай, будь осторожен». Михаил перелил воду в деревянную чашу. Вода как вода. У Азазели она идет из крана даже без фильтра. С некоторым трепетом взял в обе ладони. На краткий миг показалось, что держит в руках всю тяжесть земли. Затем возникло ощущение, что в ладонях ничего нет. Чаша начала искриться внутри и снаружи. От всей поверхности пошло свечение. Но свет странно ликующий чистый. Все тот же первосвет. Пространство вокруг чаши пошло волнами, словно натянутую простыню слегка встряхнули с одного конца. Азазель сказал очень ясным голосом. «Сделай глоток, не больше. Если что не так, можно, наверное, и попятиться». Бианакит добавил. «У ангелов тьмы такие же белоснежные крылья». Михаил буркнул. «Знаю, ангелы тьмы по обличию такие же, как и ангелы света». Но предостережение подействовало. С осторожностью всмотрелся в прозрачнейшую воду. В самой чистой может таиться яд. И хотя это выглядит простой, кристально чистый и бесцветный, но никто не говорит, что воюет на стороне тьмы или зла. Все добиваются счастья для всех, а противники — тьма и зло, что бы они о себе ни говорили. «Пей», — сказала Зазель настойчиво. «Или попробуем на обезат. Все-таки женщины, у них организмы крепче. Да и не жалко, женщины у нас еще будут. Мы же не моногамцы». Михаил поднес чашу ко рту. Снова тоже ощущение тяжести. Дрогнул, но заставил себя сделать полглотка. Огненный шар прокатился по горлу, но еще в пищеводе растворился приятным теплом. Азазель спросил шепотом. «Ну что?» «Не знаю», — ответил Михаил осторожно. «Вроде бы ничего. Просто представилось, что лечу светлым и глупым ангелом. Все хорошо и прекрасно. Время счастливое и безмятежное». Азазель сказал с сердцем. «Ерунда какая. А сил больше? Мощи?» Михаил прислушался к себе, покачал головой. «Нисколько». «Тогда это бесполезно», — сказал Азазель с горечью. Обезад тихонько пискнула. «А если из этой чаши и запьет Гамлиэль?» Азазель сказал в сердцах. «Ну и что? И запьет, так и запьет. Слыхала же, вода остается водой». «Ну а вдруг?» — сказала Абизад. — А вдруг в чаше становится из простой воды непростой? По ней разве видно? Азазель отмахнулся, но вдруг насторожился и остро взглянул на Михаила. — Женщина, если брякнет, — сказал он раздраженно, — то брякнет. Однако это может быть шансом. — Как ты говоришь, Мишка, привиделось, что летал? Михаил не понял. Азазель чуть прищурил глаза, давая понять, что остальное скажет без Абизад. Михаил кивнул, повернулся к столу и начал осторожно перебирать извлеченные из тайника вещицы. Абизад жадно следила, как он берет в ладони и рассматривает, но сама протянуть руку не решалась, обернулась к Азазелю. «Это потому, — спросила она пугливо, — что он человек, любимое создание Творца? Ему позволено то, что не позволено нам?» Азазель кивнул, хотя по его глазам Михаил понял, что Азазель вспомнил и об элементале, что растворился в Михаиле, а те самые, что не есть демоны из демонов. «Людям вообще-то позволено все», — пояснил Азазель. «Почему?» «Неисповедимы пути Творца», — ответил Азазель. «Конечно, когда-то повзрослее мы поймем, но сейчас просто ерунда какая-то. Знаем только, что дал людям полную свободу даже от себя». «Удивительно, что сами опутали себя цепями запретов. Добровольно, подумать только. Хотя и ссылаются, будто эти законы им дал сам Творец. Как те же 10 заповедей Моисею». Михаил отложил в сторону браслет из дерева. С задумчивым видом рассматривал оба жезла. Вертел их так и этак. Но тот и другой оставались простыми палками из дерева. Разве что гладко выструганными и с зачатками резьбы. «Чтобы поднять самооценку», — пояснил он Азазелю. «Одно дело самому придумать, другое — получить от самого Господа». «Но первое достойнее», — заметила Зазель, — «не так ли?» «Зато во втором больше силы», — напомнил Михаил. «От того, что придумал сам, можно отказаться, но что продиктовал сам Творец...» «Трус», — сказала Азазель с достоинством. Михаил нахмурился. «Это не трусость», — ответил он жестким голосом. «Это дисциплина. Кстати, эти вот палочки — это заготовки для чего-то. Или же такими и должны быть?» Азазель улыбнулся во весь рот. «Ты прелесть, Мишка. Я тоже люблю тоталитарную демократию с нечеловечьим лицом. Дисциплина — это наше все. И началась с запрета рвать яблоко с древа. Постой, с браслетами тоже понятно. Их надевают на руку. Или на ногу, смотря у кого какие. Вон, у обязат ноги тонкие, как спички». «Это у кого спичечные?» — спросил обязат с обидой. «Ты сам спичечный. У моего господина мускулы. Что ему на бицепс, мне вместо пояса». «Тебе только на посмотреть», — сообщила Азазель, — «да и то издали. Мала еще». «К тому же, чашу могли вырезать из одного ствола, а браслет из другого. Да к тому же из левой стороны». Обязательно испуганно спрятал руки за спину, словно браслет сам может прыгнуть ей на руку.